«Не забыть бы выключить на обратном пути», — озабоченно сказал Дивсимбел. «Такие случаи были на радостях, когда спасались с опасных планет». «У нашей есть предохранительное устройство», — заверил Сольсайн. «Здесь дополнительный контур. Будем удаляться от Торманса и его спутника. Станция будет издавать вой, пока не выключим». «Тогда все готово, пора идти на Торманс», — сказал, зевнув, инженер-пилот. «Успеем отдохнуть. Файродис предупредила, чтобы мы подходили к планете как можно медленнее, с дневной стороны, не пользуясь локаторами и не сигналя. Подкрадываемся, как древние охотники к зверю», — недовольно усмехнулся Сольсайн. «Вам не нравится?» — удивился Дивсимбел. «Тут есть что-то нехорошее. Скрываться, приближаться тайком». Файродис говорила о необходимости не тревожить обитателей Торманса. Если они враждебно настроены к гостям из космоса, то приход темного пламени вызовет возмущение, а нам придется 1-2 месяца крутиться на орбите вокруг планеты, пока мы изучим язык и ознакомимся с обычаями. Если они узнают о звездолете, летающем над их планетой, то сейчас мы даже не сможем объяснить, зачем мы здесь. Цефеяне же объяснили, вероятно, заучив 1-2 фразы, и получили отказ. А мы не должны его получить. Слишком далек был путь, и Торманс — наша цель, а не мимоходом замеченная планета, — сказал Дивсимбел. «А не похоже это на нескромное подглядывание из-за угла?» — не сдавался Сольсайн. «Методы, годящиеся для древних людей, а не для высшей формы общества». «А вот и наш социолог. Вы какого мнения, Чеди?» Инженер-кибернетик пересказал разговор. Та задумалась, потом решительно объявила. «Было бы недостойно людей Земли и нашей эры, если бы явились, подсмотрели и тихо вернулись назад. Никакого вреда мы бы не причинили, но это заглядывать в комнату человека, когда он ничего не подозревает. Мы объясним, когда спустимся на планету, и они поймут». «А если не поймут и не примут?» — упорствовал Сольсайн, насмешливо щурясь. «Не знаю, как бы я решила. Я согласна с Родис». «И я думаю так же», — сказал инженер-пилот, — «тем более, что вы оба упускаете из виду существенную деталь. С громадной высоты, на какой мы можем вести устойчивый орбитальный полет, мы увидим лишь самые общие детали жизни планеты и сможем ловить только те передачи, какие предназначены для всей планеты. Иначе говоря, мы увидим и услышим только открытую общественную жизнь. Нам больше ничего и не нужно для понимания их языка и норм поведения». «Правильно, Див?» «Я не сообразила этой простой вещи сразу. Что вы скажете, Соль?» Инженер-кибернетик развел руками, соглашаясь. «И еще одно», — продолжал Дивсимбел, — «у них нет высоких искусственных спутников, и мы ничего не нарушим в системе их связи». «А может быть, вообще нет спутников, ни высоких, ни низких?» — спросил Сольсайн. «Скоро увидим», — сказал Дивсимбел. Глава 3. Над Тормансом. Экваториальная скорость планеты гамма-1/16, период обращения 22 земных часа, докладывал Сумматор, не по-человечески четко произнося слова. Широкая лента записей ползла в приемник путевого журнала. Автоматы темного пламени тщательно исследовали Торманс, не упуская ни одной детали. «Удивляет количество углекислоты в нижних слоях атмосферы», — сказал Торлик. «А сколько еще растворено в океанах? Похоже на палеозойскую геологическую эру Земли, когда углекислота еще не была частично связана процессами углеобразования». «Оранжерейный эффект?» — осведомился Сольсайн. «Климат здесь вообще мягок и равномерен. Экватор Торманса стоит вертикально по сравнению с земным, то есть перпендикулярно к плоскости орбиты, а ось вращения однозначно с линии орбиты. Это могло бы дать резкую зональность, но Торманс бежит по орбите раза в 4 быстрее Земли. Нехватка воды может свести на нет эти преимущества, вмешался Гриф Рифт, читавший кривые зондажа поверхности. Площадь океана в 55 сотых, а медианный перепад колебаний по глубине 1-2 километра. «Само по себе это еще не говорит о недостатке влаги», — сказал Торлик. «Будем исследовать баланс испарения, насыщенности водяными парами, распределение ветровыми потоками. Больших запасов льда на полюсах при таком климате ожидать нечего. Мы их и не видим. Нет и полярных фронтов, и вообще сильных перемещений воздушных масс». Люди продолжали работу у приборов, время от времени бросая взгляд в шахту визуального обзора, которую открыл для них Ген Атал. Пронизывая толщу стен корабля и заканчивая широким окном из прозрачной иттриевой керамики, шахта через систему зеркал позволяла обозревать планету невооруженным глазом. В прозрачном окне под звездолетом едва заметно двигалась планета. Темное пламя вращался на высоте 22 тысяч километров чуть медленнее планеты. Так было удобно просматривать поверхность Торманса. Облачный покров, сначала показавшийся землянам загадочно плотным, на экваторе изобиловал большими разрывами. В них проплывали свинцовые моря, коричневые равнины, вроде степей или лесов, желтые хребты и массивы разрушенных невысоких гор. Наблюдатели постепенно привыкали к виду планеты, и все больше подробностей становилось понятным на снимках. Торманс, почти одинаковый по размерам с Землей и похожий на нее во многих общих чертах планетарного порядка, резко разнился с ней в деталях своей планетографии. Моря занимали широкую область на экваторе, а материки были сдвинуты к полюсам. Разделенные меридиональными проливами, вернее морями, материки составляли как бы два венца. Каждый из четырех сегментов, расширявшихся к экватору и суживавшихся к полюсам, похожих на Южную Америку Земли. Издалека и сверху поверхность планеты производила впечатление симметричности, резко отличной от сложных очертаний морей и суши Земли. Большие реки текли главным образом от полюсов к экватору, впадая в экваториальный океан или его заливы. Между ними виднелись обширные клинья неорошенной суши, по-видимому, пустынь. «Что скажет планетолог?» — по обыкновению сощурился Сольсайн. «Диковинная планета?» «Ничего диковинного», — важно ответил Торлик. Более древняя, чем наша Земля, но быстрее вращающаяся. Следовательно, полярный сдвиг материков проходил быстрее и зашел дальше, чем у нас. Симметрия, вернее, похожесть одного полушария на другое — дело случайное. Вероятно, глубины Торманса спокойнее, чем земные. Не так резки поднятия и опускания. Нет... Или мало действующих вулканов, слабее землетрясения. Все это закономерно. Удивительнее другое. «Обогащение углекислотой при высоком содержании кислорода?» — воскликнул Гриф Рифт. «Слишком много тормансиане сожгли естественного тепла. Здесь будет нам трудно дышать, и придется избегать глубоких впадин рельефа. Зато море, насыщенное углекислотой, будет прозрачным, как в древнейшей геологической эпохе Земли, наверное, с массой известкового осадка на дне. Все это не вяжется с численностью населения, отмеченного цефеинами 250 лет назад». «Тут немало противоречий между планетографией и демографией», — согласился Гриф. «Может быть, не стоит стараться их разгадать, пока не спустимся на низкую орбиту? Раз нет искусственных спутников, то, кроме риска обнаружения, ничто не мешает нам облететь планету на любой высоте. «Тем более, что мы взяли уже все с первой орбиты», — горячо подхватил Торлик. «Еще заняты Чеди и Фай. Нашей лингвистке удалось получить тексты достаточной длины, чтобы выяснить структуру языка методом Кам-Амата. Фай Родис хочет, чтобы мы, приблизившись к планете и следя за телепередачами, уже понимали речь тормансиан. Разумно избежать неверных ассоциаций, из которых образуются стойкие клише, мешающие пониманию. О, вас, планетологов, неплохо подготавливают, даже по психологии. Давно заметили несовершенство физико-космологов, сосредоточившихся только на своей области. Без представления о человеке как факторе планетного масштаба случались опасные ошибки. Теперь за этим следят», — сказал Торлик, вставая и останавливая ленивый ход желтой ленты. «И вместе с тем вы отлично преуспели в специальности. Едва окончив подвиги Геркулеса, вы изобрели гипсобалометр и со спутника открыли тот гигантский медно-ртутный пояс, о котором до сих пор спорят геологи, как о редчайшем исключении», — добавил Грифрифт. Молодой планетолог порозовел от удовольствия и, чтобы скрыть смущение, добавил: «А исключение это залегает на глубине 20 километров, чуть не под всем Синийским щитом». Планетолог ждал недолго, еще несколько дней. Ночи были очень короткими на такой высоте облета, и темное пламя незаметно соскользнул на орбиту высотой менее половины диаметра Торманса и, чтобы не расходовать много энергии, увеличил относительную скорость.